Глава 7. Точки и запятые. В дом Соломея вернулась на закате. Огромный шар солнца почти провалился в трещину горизонта, но еще пылал яростно, палил небосвод желтым. Олег ждал. Он сидел в машине, загнав ее на лужайку, и черные отметины протекторов перечеркивали ковровую ее зелень. Олег не вышел, вывалился. «Вы пьяны?» Поинтересовалась Соломея, принюхиваясь к клиенту. Пахло от того бензином, духами и немного водкой. Жаль, если так. Соломея не отказалась бы от трезвого помощника. Вообще от помощника. «Я в норме». Олег отпустил дверцу машины и сделал два шага. Затем он вытянул руки и присел, поднялся и снова присел. «Видите? Я в норме». «Но пили?» «Тошно стало», — признался он. «От всего этого. А Кирку там оставили. Я обещал за малым присмотреть, но боюсь». «Чего?» «Себя. Я же ее придушу, как собачонку. Она ж тварь. У меня в голове не укладывается, как такое вообще. А Кира спросит про малого. Ты знаешь, что у нее тоже крышу рвет. Я не знаю, может, это и нормально вообще? Принято так? Но, по-моему, неправильно». «Запределье?» Соломея посмотрела на дом, который стоял близкий и далекий. Светились окна, за окнами прятались люди, которые думали, что живут сами, но на деле их держали за ниточки веревочки. «Ты знаешь, что в этом поместье действительно раньше голубятни не имелось?» Соломея оперлась о капот машины. «Надо идти. Но пока есть передышка. Несколько минут на закате, когда можно представить, будто бы все нормально». И голубей разводили породистых. Были знаменитости, чемпионы и Российской империи, и европейского уровня. А потом случился переворот, и голубей уничтожили. И вроде бы голуби отношения к политике не имеют. Но все же жаль их. Дом отстроили. А вот голубятню нет. «И что?» «Ничего. Две сестрицы под окном. Или два брата. Или муж и жена. Муж и любовница. Жена и любовник. Но всегда партия на двоих. Голубок и горлица». Запределье нашептывало слова, показывая Соломее картинки, в которых, в общем-то, смысла было мало. Но Соломея смотрела, понимая, что передать смысл их не сумеет. У Татьяны тоже был любовник, парень, который по соседству живет. А еще этот парень дружил с Женей Женевьевой, дочерью Елены, и подарил ей голубя, чтобы записки отправлять. Парень этот знал, что Татьяна в курсе приключений мужа и что развода ему не даст. И что он сам развода не желает. Твоему брату удобно было, понимаешь? Семья для партнеров по бизнесу. Иллюзия стабильности и процветания. Или привычка. Он любил ее. Тоже возможно. Соломея не стала возражать. Что она вообще знала о любви с ее неудавшейся личной жизнью и зимними романами? Он ее любил, но изменял. А она любила его и тоже изменяла. Еще вместе они ломали людей. Олег угрюмо молчал. «Только то, что с ними произошло, все равно неправильно. И я думаю, что люди, которые это устроили, должны быть наказаны. По закону. Понимаешь, Олег? По закону». Соломея хотелось бы, чтобы Олег действительно ее понял. А он кивнул и предложил. «Идем, а то Кира звонить будет. Спрашивать. Уже трижды звонила. И Гальке своей тоже. Я не спрашивал про Гальку, но знаю, звонила. Она беспокоится о мальчишке». «Она же зря беспокоится о мальчишке». «Не знаю», — честно ответила Соломея. «Я думаю, что зря, но запределье иногда совсем забирает людей». Дом был пуст. От входной двери протянулась вереница вещей. Аккуратно разложенные рубашки, брюки, юбки, лиловый бюстгальтер с бабочкой и кокетливые шелковые трусики. Дохлыми змеями свисали чулки с люстры, а в чаше фонтана блестели украшения и золотистые фантики конфет. «По-моему, надо звонить в полицию», — сказала Соломея, переступив через пушистый ком шубы. «Скажи, что здесь опять готовится убийство». Она поднималась по этой цепочке из чужой одежды, где перемешалось дорогое и дешевое, мужское и женское, нарядное и не очень. И, поднявшись на второй этаж, Соломея двинулась по коридору. Что-то в этой картине безумия смущало ее. Слишком аккуратно? Пожалуй. Театральные подмостки с тщательно подготовленными декорациями, со светотенями, привязанными на поводок умелого оператора. Перевернутая мебель, щепки, топор, вонзившийся в стену, кровь, настоящая, свежая. И тянется, тянется цепочкой, ведет за собой. Капли — темные звездочки на светлом полу, иногда запятые, реже — длинные тонкие мазки. Он не спешил. Соломея опустилась на колени, чтобы получше разглядеть капли. «Посмотри, видишь, форма округлая. Значит, человек стоял. А вот тут он шел, но медленно. А тут быстрее. Точки-тире, азбука Морзе, которую легко читать, зная шифр. Почему он не спешил?» Сил не было. Олег держался рядом. Он нервничал, но держался. И это было хорошо, потому что Соломее некогда было бы возиться с чужой истерикой. Дорожка ровная, и крупных подтеков нет. Он держался на ногах уверенно. Я думаю, что ему было нужно оставить след. Для нас. Запределье волновалось. Граница натянулась до предела и грозила лопнуть. Тогда оба мира столкнутся снова. Внезапно и громко загомонили голуби. Птицы беспокоились. Голоса их звучали громко. И даже чересчур громко для птичьих. Соломея повернулась к Олегу и приложила палец к губам. Олег кивнул. Он стоял спокойно. Только кулаки разжимал и сжимал. Разжимал и сжимал. Но как ударишь призрачного голубя? Птицы ворковали, взлетали, оглушительно хлопая крыльями. Исчезали, возвращая дому тишину. И вновь взрывали ее голосами. «Запись», — сказала Соломея. «Слышите?» «Что?» «Она повторяется. Это просто запись, которая повторяется». И вот когда рыжая сказала про запись, в голове у Олега точно щелкнуло. «Конечно, запись. Обыкновенная такая запись, которую крутили ежевечерним концертом. Ну откуда в доме голубям взяться? Призраки? Какие к дьяволу призраки? Люди во всем виноваты». Галина в спортивном костюме со вздутыми карманами. Вечно молчаливая, вечно мрачная, как никто подходящая на роль призрака. Ее быстро научились не замечать, к чему тратить время на человека извне. Кира куда интересней. Кира — солнце, в раздражающей короне которого скрывается маленькая черная дыра. И дыра эта сожрала Лёшку. И Кира сойдет с ума, если узнает. А она непременно узнает, потому что позвонит. Уже звонит. И Олег сбрасывает входящий вызов, а потом вовсе отключает телефон. Лучше уж пару минут неизвестности, чем сказать, что из-за Олега парень пропал. Надо было взять с собой, не отпускать ни на шаг, а лучше и вовсе вывести за город и передать в руки няньке, гувернантке, начальнику службы охраны. Кому-нибудь, только не этой стерве. «Еще рано нервничать», — сказала Соломея, закладывая рыжие прядки за уши. «Я думаю, у нас сутки в запасе. Ее сестра умерла 2 года назад. И если мстить, то к дате». «Мстить? Но разве Олег имеет отношение к тому, что случилось? Он-то каким боком? Или Кира, и уж тем более мальчишка. Дорожка из крови вела на кухню. Олег здесь бывал. Огромное помещение самого зловещего вида, которое, несмотря на обилие ламп, оставалось сумрачным, неприятным. У самого порога лежала Галина. Она походила на тряпичную куклу, которую смяли и бросили в этой нелепой, неестественной для человека позе. Левая рука спряталась под спину, правая, полусогнутая, прикрывала лицо. Прямые ноги упирались в ступеньки, и подошвы кроссовок блестели багряном. Рядом валялся новенький топор, а чуть дальше, у самого холодильника, сидел Василий, скукожившись, сунув ладони под мышки. Он раскачивался и мурлыкал песенку. С появлением Соломеи и Олега Василий замолчал. «Я ее убил», — сказал он, выпрямляясь. И руками и плечами, упираясь в стену, он поднялся и застыл, глядя растерянно. «Это я ее убил. Она хотела убить меня. Она забрала Тамару и Лёшку, пришла за мной, а я убил её». «Всё-таки не договорились?» — спросила Соломея, а Олег понял, что с этого момента всё пойдёт не по плану. «Она хотела убить меня! Она хотела убить меня! Она...» Василий вдруг выпрямился, а из рукава в ладонь выскользнул пистолет. «Представляете, эта тварь решила убить и меня! Она совершенно сдвинулась!»